Глава 22. Поскольку я был миллионером, и мне нравилось это делать, то я косил газоны бесплатно. And because I was a gazillionaire, and I liked doing it so much, I cut the grass for free. Forrest Gump. Несмотря на то, что продажа пластинок и концертная деятельность стала приносить определенный доход, наше финансовое состояние можно было охарактеризовать как точка безубыточности. Это когда бизнес не генерирует убытков, но и не приносит больших доходов. И я все больше задумывался о продаже части золотых монет. Поэтому в поездку на очередной концерт в Лос-Анджелес я прихватил с собой 5 монет различного достоинства. Среди них была и парочка золотых 10-долларовых орлов выпуска 1850 года. И после концерта на следующий день, пока наши девочки отсыпались в гостинице, мы с Джеймсом поехали по ломбардам, чтобы прицениться, сколько денег можно выручить за золотые монеты. Когда мы подъехали к очередному 3-му по счету ломбарду, находящемуся на бульваре Уиттер 5366 в Восточном Лос-Анджелесе, который к тому же был и ювелирным магазином, и припарковались, стоящий перед нами Форд вырулил на дорогу и уехал. Мы еще сидели в машине, как на место Форда припарковался Олдсмобиль, из которого со стороны шотгана вышел молодой парень. Озираясь и надвинув бейсболку на глаза, он направился к ломбарду. В машине оставался водитель. Переднее пассажирское место рядом с водителем в Америке называется шотганом. Пошло это со времен Дикого Запада, когда рядом с кучером дилижанса садился специальный охранник с ружьем шотган. Дилижансы ушли в историю, а название места осталось. Джеймс уже хотел выйти из машины, но я его придержал. «Подожди-ка, не торопись. Похоже, это ограбление». Джеймс, непонимающе, посмотрел на меня. «Видишь, впереди в машине сидит за рулем парень. Второй направился в ломбард, и у него в руках сумка. Может быть, они хотят что-то сдать в ломбард», — неуверенно проговорил Джеймс. «Поверь моему чутью, брат. Это ограбление. Уж слишком они дергаются». «Что будем делать?» — спросил Джеймс с испугом, глядя на меня. «Сделаем так. Сейчас я выхожу из машины и обхожу их машину спереди, со стороны дороги, так, чтобы меня видел водитель. И делаю вид, как будто перешагиваю какое-то препятствие у них перед капотом. Как только я выйду из поля зрения водителя, ты идешь по тротуару и точно так же проходишь перед капотом их машины, делая вид, что перешагиваешь какое-то препятствие у них перед капотом. А дальше? А дальше увидим. Как говорится, война план покажет. Давай я первый. Ты выходи через минуту». Выскочив из машины и пройдя по дороге, я прошел перед капотом автомобиля, в котором сидел дерганый водила, и сделал вид, что перешагиваю какое-то препятствие на асфальте. Обойдя машину грабителей, я пошел по тротуару по направлению к машине Джеймса, который уже шел мне навстречу по тротуару. Свернув с тротуара перед капотом Олдсмобиля, Джеймс последовал моему примеру, изобразил, что перешагивает препятствие, высоко поднимая свои ноги. Парень, сидевший за рулем, задергался, не понимая, что мы там перешагиваем. Не выдержав, он вышел из машины и стал заглядывать под колеса своего авто. Он еще только разгибался, а я уже был рядом и тут же провел хук ему в челюсть, от которого водитель рухнул между машинами. Стянув с себя брючный ремень, я сделал 2 петли, просунув одну из них в рамку пряжки ремня. Затем крикнул Джеймсу: «Держи ему руки за спиной!» Джеймс тут же схватил руки парня за кисти и завел их ему за спину. Продев кисти парня в петлю ремня, я надежно затянул ее. «Что дальше?» – взволнованно спросил Джеймс. Кивнув на пикап, стоящий перед машиной грабителей, я произнес: «Давай его под пикап пока бросим, пусть полежит в тенечке». И мы, схватив парня с двух сторон под мышки, потащили его к пикапу. Мы хотели с размаху зашвырнуть его обмякшее тело под пикап, но в этот момент парень поднял голову. И его голова встретилась с задним бампером пикапа. Раздался глухой стук, и парень снова обмяк. «Сам виноват, не надо быть таким любопытным», — прошипел Джеймс, старательно заталкивая ногами под пикап обмякшую тушу грабителя. «Джеймс, давай по дороге до красного Кадиллака. Как только второй выйдет из ломбарда, выходи на тротуар и, догнав, толкни его в спину на меня, а я в это время пойду ему навстречу». «Окей». И Джеймс, прячась за автомобилями, припаркованными напротив ломбарда, рванул Кадиллаку Эльдорадо. Подойдя к автомобилю Джеймса, я открыл заднюю дверь и подхватил с заднего сиденья сумку Джеймса. Боковым зрением заметив открывающуюся дверь ломбарда, я нарочито громко хлопнул дверью автомобиля и направился навстречу грабителю, стараясь не встречаться с ним взглядом. Глядя ему за спину, я видел, как из Кадиллака выскочил Джеймс и стал догонять меня. Но тот, видимо, что-то услышав или почувствовав, начал разворачиваться в сторону Джеймса, одновременно пытаясь выхватить из сумки пистолет. Мне ничего не оставалось, как бросить парню под ноги сумку и встретить его споткнувшееся и летящее на меня тело ударом Майгери с правой ноги. Мне повезло, моя нога угодила парню в солнечное сплетение, после чего из груди парня вышибло весь воздух, и он рухнул на асфальт, выронив из рук и сумку, и пистолет. Удар солнечное сплетение – это тот самый удар под дых. Всем известно, что пропущенное попадание в солнечное сплетение приводит к спазму дыхательных путей и заставляет резко согнуться. Такой эффект связан с одним из самых важных нервов, расположенных в солнечном сплетении, которые отвечают за работу диафрагмы. При точном и плотном попадании ее координация нарушается, что приводит к потере дыхания. Солнечное сплетение – достаточно небольшая точка на теле, ее еще называют цель Броутона. Нанести точный удар в солнечное сплетение достаточно проблематично, особенно в боксе и в перчатках. Проще пробить противнику печень, как менее защищенную. Но в уличной драке удары по солнышку при определенной сноровке и стечении обстоятельств бывают очень даже эффективными. Пока мы с Джеймсом вязали второго грабителя, еще одним брючным ремнем из ломбарда на улицу выскочил взъерошенный человек, очень похожий на Эйнштейна, как по одежде, так и внешне. Из-за его спины выглядывало очаровательное создание. Истинная дочь еврейского народа, очень похожая на израильскую актрису и модель Моран Атиас, которая появится на свет в 1981 году в городе Хайфа, Израиль. А в 2004 году она снимется в сериале CSI «Место преступления. Нью-Йорк» и других не менее известных сериалах и фильмах. В 1998 году Моран Атиас будет работать на показах Джани Версачи в Италии. Глядя сейчас на стройную фигурку девочки и ее лицо, я видел Моран, те же удлиненные черты лица, тот же нос с тонкой спинкой и тонким окончанием, те же завышенные боковые уголки глаз, создающие эффект раскосости, усиливающийся, когда она улыбалась, темные тени под глазами и роскошные длинные черные волосы блестящего отлива. Тряхнув головой, чтобы избавиться от наваждения и нахлынувших воспоминаний, я продолжил затягивать ремень на запястье грабителя. И если я лишь подивился сходству девочки с Моран, осознавая, что эта девочка ни при каких обстоятельствах не может быть ей, Джеймсу хватило одного взгляда на симпатичную девчонку, чтобы превратиться в соляной столб с отвисшей челюстью. Вывести его из зацепления смогли лишь полицейские сирены. Два черно-белых патрульных автомобиля с мигалками и с надписью «Полис» приехали довольно быстро. На бортах этих машин красовался девиз «Защищать и служить». Яркие лозунги лишний раз подчеркивают, зачем служители порядка каждый день выходят на работу. Конечно, броские фразы отличаются от города к городу, но в целом общий посыл прослеживается. К примеру, в Нью-Йорке на полицейские авто лепят стикеры «Вежливость, профессионализм, уважение». В ходе опроса офицеров полиции заинтересовала техника связывания грабителей с помощью брючного ремня. И я чуть было не ляпнул про своего батю, служившего в Афганистане, но вовремя прикусил язык. Но так как я уже озвучил, что этому способу связывания меня научил отец, то один из офицеров вдруг с серьезным видом подошел ко мне и, глядя мне в глаза, спросил: «Твой отец морской котик? Сил?» И выжидающе посмотрел на меня. Мне ничего не оставалось, как молча кивнуть с важным видом. Тогда он показал мне свое предплечье, на котором красовалась татуировка в виде трезубца. Сил – английский морской котик, тюлень. Аббревиатура Sea Air Land – море, воздух, земля. Символизирует способность морских котиков проводить специальные операции на море, в воздухе и на суше. Символом морских котиков является трезубец. Трезубец представляет собой трехконечное копье и состоит из трех частей – рукоятки, стержня и головки. Каждая из этих частей отражает важные качества морского котика. Рукоятка трезубца символизирует верность. Стержень трезубца символизирует долг. Голова трезубца – честь. Не все сил набивают трезубец, некоторые набивают изображение морских котиков, черепа и прочую хрень. Не отстают от них и российские военные железнодорожники – ЖДВ, набивая на плече злобного бульдога с шипастым ошейником, перекусывающего стальной рельс. Если честно, я даже не знаю, кто из них страшнее. Морские котики, СИЛ, или российские военные железнодорожники, ЖДВ. Легко могло быть только вчера. «The only easy day was yesterday», в полголоса произнес я один из девизов морских котиков, за что и получил от офицера дружеский хлопок по плечу и одобрительное «Точно, наш парень». После того, как офицер в темно-синей форме с золотым жетоном снял со всех показания, он подошел к нам с Джеймсом и предложил нам проехать в участок. Но владелец ломбарда отвел офицера в сторонку и что-то ему сказал. После чего офицер подошел к нам и коротко бросил: «Спасибо за содействие, я вас больше не задерживаю». Отдав команду полицейским, сворачиваемся, и вежливо попрощавшись с владельцем ломбарда, офицер сел в машину. Полицейские уехали, на прощание рявкнув сиренами, увозя с собой парочку грабителей. А эвакуатор от компании «Джердан» частичной погрузкой утащил тачку грабителей, видимо, в том же направлении. Владелец ломбарда, он же мистер Розенцвайг, пригласил нас в свой магазин, на втором этаже которого был его кабинет. Как только мы расселись, Майя, его внучка, принесла в кабинет кофе по-арабски с молотый и зерен вместе с кардамоном. И это было ожидаемо, ведь чай у евреев не пользуется популярностью. В том же Израиле израильтяне потребляют всего 20 грамм чая в год на человека. Для сравнения, Россия в рейтинге самых чайных стран мира занимает третье место с объемом потребления чая в год – 1,3 килограмм на одного жителя. Из сладостей на столе было блюдо с традиционным еврейским печеньем ругелах и цимисом в небольших креманках. Все, наверное, слышали выражение «самый цимис». Так вот, этот самый цимис готовится из моркови, яблок, изюма, сухофруктов, сливочного масла и меда. Подается к столу горячим, иногда даже со сметаной. Узнав, что эти угощения готовила Майя, мы с Джеймсом выразили восторг ее гастрономическими способностями. Особенно старался Джеймс, засмущав ее фразами типа «это невероятно вкусно», «это просто божественно», «никогда не пробовал ничего вкуснее», «я влюблен в вашу кухню». А я слушал Джеймса, офигевая от его внезапно открывшегося фонтана красноречия. Понимая, что Джеймс признается в любви не к кухне Майи, а к самой Майи, мистер Розенцвайг, слушая Джеймса, только понимающе улыбался. Дав нам спокойно попить кофе и распробовать угощение, он начал расспрашивать нас, откуда мы и чем занимаемся. Искренне поблагодарив нас за то, что мы не остались равнодушными к чужой беде и с риском для жизни остановили зло. Он спросил, может ли он каким-либо образом отблагодарить нас за нашу помощь. И поняв, что это наш шанс, я достал свои монеты и выложил их на стол перед мистером Розенцвайг. «Интересно, интересно», – проговорил мистер Розенцвайг, взяв монеты и тщательно рассматривая их с помощью увеличительного стекла. «А знаете ли вы, молодые люди, что в Америке законом о чеканке монет от 2 апреля 1792 года был установлен национальный денежный стандарт на основе золота и серебра, известный как биметаллический стандарт, определивший соотношение между этими двумя металлами как 1 к 15. Одна унция золота равнялась 15 унциям серебра. В этом же году начал работать монетный двор США. Одними из первых были отчеканены монеты, на аверсе которых была голова девушки, которая символизировала свободу. На первых золотых монетах моделью девушки свободы стала дочь директора правления Первого банка США Анна Виллинг Бинхем. Так появился первый американский золотой денежный знак «Turban Head» – золотая монета «Голова в тюрбане». Название можно объяснить тем, что на голове девушки свободы изображен тюрбан. В то время это был один из самых распространенных женских головных уборов. Рассказывая все это, он продолжал с увлечением рассматривать золотые монеты со всех сторон, крутя их в своих длинных, как у пианиста, пальцах, как заправский фокусник. В 1801 году, во время правления Томаса Джефферсона, третьего президента США, одного из отцов-основателей США и авторов Декларации независимости 1776 года, дизайн денежных знаков претерпел изменения. Была проведена реформа, в результате которой старые образцы были изъяты из обращения. Гравер Джон Райх, американец немецкого происхождения, предложил изображать на реверсах монеты орла, при этом на аверсе осталась все та же девушка свобода. Прототипом ее стала жена Томаса Джефферсона Марта Скелтон Джефферсон, урожденная Уэллс. Голову новой девушки украшает фригийский колпак, который символизировал революцию. Первые три номинала, отчеканенные в золоте, в этом дизайне были орел 10 долларов, половинка орла – $5 и четверть орла – $2.5. После начала чеканки золотых монет Министерство финансов Америки столкнулось с проблемой. Монеты номиналом $10 в больших количествах уходили на кораблях в Европу, где соотношение золота к серебру составляло 1:15.5. Орлы исчезали быстрее, чем их чеканили. За ними исчезали и половинки орлов. Это стало одной из причин принятия закона от 28 июня 1834 года, который снизил допустимый вес золотых монет до точки, где их стоимость была чуть меньше номинала, с целью обеспечения запасов монет для американских граждан. Этот закон также установил цену золота на уровне 94,8 цента за пенни-вейт. Пенни-вейт – символ DWT, единица массы для измерения драгоценных металлов, равная 1,555 грамма. Попадались мне очень качественные подделки с искусственно выполненными имитациями потертостей там, где нужно. Но сделаны они были без учета веса и содержания золота, которое соответствует только оригинальным монетам, отчеканенным монетным двором США. Продолжил он, доставая весы, похожие на аптекарские весы прошлого века. Кстати, в этом же 1834 году золотые денежные знаки США вновь претерпели изменения. Коснулись новшества и состава инвестиционных активов. Это, в свою очередь, повлекло смену внешнего вида. Художником новых образцов был гравер по имени Вильям Книс. Результатом его работы стала девушка-свобода на аверсе монеты в античном стиле. Но и это еще не все. Следующие изменения были проведены при 32-м президенте США Франклине Рузвельте, годы правления которого, если вы помните из школьной программы, с 1933 по 1945 годы. В результате монеты стали изготавливать с тиснением, а не с выпуклым рисунком, как раньше. Благодаря этому срок обращения монет заметно увеличился. Однако их нумизматическая ценность сильно снизилась, так как изделия стали менее устойчивы к накоплению загрязнений. Именно в то время денежные знаки приобрели современный облик. Взяв одну из пяти монет, он показал ее нам и продолжил. Вот эта монета, известная многим как американский золотой орел, American Gold Eagle, одна из наиболее распространенных инвестиционных монет США. Период с 1795 по 1933 год она была признанным средством платежа у государства и выпускалась большими тиражами. Но сейчас их почти не осталось. Это сделало ее одной из самых дорогих монет нынешнего времени. В прошлом году на аукционе монета 1933 года, единственный сохранившийся экземпляр, была продана за $7.59 миллионов. Аккуратно взяв со стола вторую монету, мистер Розенцвайг продемонстрировал ее нам. Монета – голова индейца. Эти монеты выходили с 1907 по 1933 годы. На аверсе находится профиль индейца с перьями. На реверсе помещен геральдический символ США – белоголовый орлан, повернутый влево. Это удивительная монета. Создана она бостонским скульптором Беллой Лайоном Праттом по просьбе друга президента Уильяма Стерджиса Бигелоу. Его золотые монеты с головой индейца $5 США и четверть доллара США среди орлиных золотых монет США известны как монеты Пратта и имеют необычный дизайн головы индейца. Единственная монета монетного двора США с вдавленным изображением. Монета чеканилась на монетных дворах Филадельфии, Денвера, Сан-Франциско и Нового Орлеана. О происхождении монеты говорит буква слева от пучка фасции на реверсе. Д – Денвер, О – Новый Орлеан, С – Сан-Франциско. Если на монете буква отсутствует, как на этой монете, значит она была отчеканена в Филадельфии. Эти золотые монеты США очень востребованы среди коллекционеров благодаря исторической ценности. Сегодня, из-за того, что их осталось крайне мало, их относят к редким, что только повышает ценность. Мы сегодня были в двух ломбардах, и нам предлагали за них по $500 за монету. Они утверждали, что продажа золотых монет незаконна, отсюда и заниженная цена. Видимо, вас просто хотели обмануть. Ограничение на владение золотом в Соединенных Штатах было отменено после того, как президент Джеральд Форд подписал законопроект, легализовавший частное владение золотыми монетами, слитками и сертификатами в соответствии с актом Конгресса, закрепленным в ПАБ-L-93-373, который вступил в силу 31 декабря 1974 года. Теперь граждане США могут владеть золотом и осуществлять куплю-продажу золота, как и любого другого товара. Ваши же монеты, молодые люди, необходимо продавать только с аукциона и никак иначе. Если мы договоримся, я смогу выставить их на продажу в аукционном доме Bonhams и Betterfield. Bonhams and Betterfield в Лос-Анджелесе. Уже на следующей неделе аукцион пройдет по 30 сентября. На нем уже выставлены золотые 10-долларовые орлы выпуска 1850-х годов до начала 1900-х годов и 5-долларовые орлы с даты выпуска с 1795 до 1804 годов. Но ваши монеты, на мой взгляд, имеют огромную коллекционную ценность и состояние их по шкале Шелдона не ниже MS65+. Мы договорились о 5% комиссионных, хотя обычно мистер Розенцвейг берет не меньше 10%. Заверив договор в нотариальной конторе, мы распрощались с мистером Розенцвейг, передав ему золотые монеты.